Комната недолго оставалась пустой и тихой. Вскоре по коридору снова загрохотала броня, предвещая прибытие новых сверхлюдей. Фигура в алой броне застыла в дверном проеме на фоне забрызганной кровью стены. Воин неподвижно замер, не в силах поверить своим глазам. «Дай мне войти», — потребовал Ксафин. Аргилтал остановил его разъяренным взглядом и вошел сам. Ксеню-73 лежал, свернувшись в клубок, возле разбитого и исковерканного остова Инкарнадина. Робот был полностью разрушен. Его броня покрылась сотнями царапин и вмятин, нанесенных силовыми клинками. Знамя-плащ боевой машины и свитки обетов тоже пострадали, превратившись в лохмотья. Стены и пол были не в лучшем состоянии. В бронированных стенах виднелись сквозные отверстия, а там, где перегородки уцелели, они были изрыты воронками от болтерных снарядов. Все эти детали Аргилтал отметил в одно мгновение, а потом перестал обращать на них внимание. Он опустился на колени рядом с неподвижным телом Кирены. Кровь усилила цвет ее платья, и оно стало алым, как его броня. Пол под ней тоже покраснел. Брызги красной жидкости виднелись на ее волосах и шее. Единственная рана была ужасной. Огромный разрез в груди, куда попал конец клинка. Одного удара, пронзившего сердце, оказалось достаточно, чтобы оборвать ее драгоценную жизнь. Кровь. Присутствие демона чувствовалось еще смутно, но мрачная ярость Аргилтала способствовала его пробуждению. Скоро кровь. Охота. Снова начались изменения. Демон чуял близкую схватку, и тело, которое они делили на двоих, начало реагировать. Аргилтал испустил звериное рычание, но звук замер у него в горле, когда Кирена вздрогнула. Она еще жива. Как же он этого не заметил? Слабое, едва заметное движение груди выдавало присутствие еще теплившейся внутри жизни. «Кирена!» – прорычал то ли Раум, то ли Аргилтал. «Это!» – голос, напоминавший детский лепет, был едва слышным. «Мой кошмар!» Незрячие глаза с безошибочной легкостью отыскали его лицо. Остаться в темноте и слышать дыхание зверя. Когти сомкнулись на ее хрупком теле, защищая и оберегая, но повреждение было нанесено уже давно. Попавшая на ее пальцы кровь обожгла кожу. «Что они с тобой сделали?» – с улыбкой спросила она. Она умерла у него на руках, не дождавшись ответа. Он слышал голоса, но не видел причин обращать на них внимание. Другой, да, он придавал значение этой болтовне, блеяние людей. Языки без костей болтаются во влажных ртах, а легкие гонят воздух на плоть, чтобы образовать звук в горле. Да, другой прислушался к голосам и отвечал им тем же. Это не для Раума. Он гаркнул слово ненависти из старого языка, надеясь, что это утихомирит гнусавые звуки. Не помогло. Хнгх. Игнорировать их, да. Он ощущал потребность в кровавой охоте и в предвкушении вышел наверх. Тела другого нет. Их общее теперь тело на этот раз с легкостью приняло охотничий облик. Он бежал, гонимый мучительной жаждой, страдая от потребности преследовать добычу без возможности схватить ее. Люди разлетались с его пути. Раум не оглядывался, он чуял запах их смерти. Чувствовал, как кровь и мозги забрызгивают стены и пол. Хрупкие создания. Ты убиваешь экипаж. Другой возвращается, это хорошо. Вместе они сильнее. Молчание другого могло быть причиной для страха. Как только он вернулся, Раум почувствовал, что его инстинкты меняются, приспосабливаются, становятся острее благодаря логике и знанию прошлого и будущего. Интеллект, а не просто хитрость, сознание лучше. Он мчался по коридору и ревел на людей, распугивая их, а пробегая мимо не убивал. Это союзники. Они задерживают охоту. Он ощущал резкое нежелание признавать свою слабость в логике и предвидении. «Мы больше не будем убивать, мы одно целое». Я вернулся. Аргилтал вздохнул, чувствуя на языке запах старой кожи, перемешивавшийся к рециркулированному воздуху корабля. Словно путеводная нить, где-то на грани восприятия появился другой запах. Его друг, Аквилон. Это запах озона от активированного оружия. Запах масла, используемого для ухода за золотыми доспехами. Он мчался по коридорам, пробегая мимо свежих трупов, изрубленных не когтями, а клинками. Де Профундис был полон мертвецов. Тела эухарцев валялись во всех переходах. Тебя слишком долго не было. Люди блеяли и фыркали на нас. Вокс. Аргилтал мигнул на вспыхнувшую руну. Где? Ксафин был разъярен не менее Аргилтала. Имперские ублюдки уничтожили на борту корабля половину эухарцев. Где ты? Я утратил контроль. Теперь чую запах аквилона. Я... 13-е помещение, ангарная палуба левого борта. Аргилтал ворвался сквозь огромные двери в док десантных кораблей. Перед ним вспыхнули кормовые огни восходящего солнца. И катер через заградительное поле с ревом вырвался в космос. Ангар огласился воплем Аргилтала. «Брат!» – закричал Ксафин. «Брат!» «Они бегут, чтобы спрятаться. Добыча направляется на поверхность. Они убегают от нас!» Аргилтал включил общий канал. «Они бегут на планету. Балок, определить траекторию восходящего солнца. Всем батареям взять на прицел тот корабль и стрелять по готовности!» «Нет!» – воскликнул Ксафин. «Эрип хочет получить их живыми!» «Мне наплевать, чего хочет Эрип! Пусть падают на поверхность, охваченные пламенем!»